Новая Москва. Зимой приезжаю по делам в столицу, ищу знакомого батюшку. А он в этот день требничает на погосте. Его приход опекает одно отдаленное кладбище, и священники поочередно ездят дежурить. Там есть даже ритуальный павильон, где можно совершить отпевание, но в большинстве случаев покойных привозят уже после отпевания, и священнику остается лишь лития, краткое заупокойное богослужение. Люди воцерковленные, впрочем, заказывают панихиды. Богослужения более продолжительные, но для народа безрелигиозного и пятиминутная лития — тягота невыносимая, потому что не втерпешь выпить. С приятелем мы встречаемся только к полудню, в самое напряженное время. Катафалки подъезжают один за другим. Разумеется, священник нужен не всем, но, тем не менее, мы едва успеваем от могилы к могиле. «Тунеядец», — ругается он, — «когда я отстаю на заснеженных аллеях. Привык в деревне к спокойной жизни». Я начинаю оправдываться, говоря, что и у меня вся духовная деятельность свелась к непрестанным похоронам. Причем теперь уже не только отпеваю. Недавно в одной деревеньке пришлось даже могилу копать. Последнего мужика хоронили. «Все равно, тунеядец», — решительно повторяет он, останавливаясь, чтобы дождаться меня. «У тебя народ мрет?» «Конечно», — отвечаю я, не вполне понимая смысла вопроса. «Мрет? Да еще как?» «Это правильно. От этой правильности ты и обленился. А здесь все неправильно, здесь народ гибнет. В иные дни случается одних убиенных и хороним. Сегодня вот первым с утра был мальчишка, убили его какие-то частные охранники. Один утверждал, что сможет ударом руки расколоть череп, другой спорил, что это можно сделать только ногой. Тут как раз ребятишки из школы шли, и маленькие, и постарше. В общем, тот, который рукой убил, но череп не раскололся. А второй ногой расколоть сумел. Ребятишки разбежались, а эти ушли себе и с концами. Потом старика хоронил, придушили за пенсию. Наркоманы, наверное. Такая теперь, брат, жизнь здесь пошла, что словами не перескажешь. Видеть надо. Ты сейчас и увидишь. Мы встретили очередную процессию и с пением «Святый Божий» пошли впереди нее. Мелкий мужичок, бегавший взад-вперед по сторонам колонны, оказывался иногда рядом с нами и успевал бросить на ходу несколько слов. Выходило, что хороним руководителя крупного автокомбината. «Организация бюджетная, денег нет», — заговорщицки сообщил мужичок и исчез. Также заговорщицки шепотом я спросил приятеля, кто это. «Распорядитель». «Распорядитель чего?» «Похорон». «А что он все время бегает?» «Распоряжается, наверное». Начальство потребовало, чтобы он поделился. И снова мы теряем его из виду и продолжаем. «Святый крепкий». А он сказал, что не может грабить шоферов. За это его и грохнули. «Святый бессмертный, помилуй нас», — допевали мы. «А похороны-то эти сами заказчики устроили на всю катушку». «Так он, распорядитель этот, их человек или ваш, кладбищенский?» «Их, конечно». «И так здорово шустрит». «Из бывших общественных работников, наверное». Я понял, что это в точности, как у меня. Там тоже бывшие парторги, главные закоперщики на похоронах. И вокруг машины с гробом полосу на земле топором нарисуют, и когда в могилу монеты бросать скомандуют. «А это еще зачем?» — полюбопытствовал приятель. «Монеты? Чтобы, значит, землю выкупить. А вот насчет топора даже и не помню. Кажется, чтобы смерть от живых отгородить». «Бред какой-то». «Вот, а ты говоришь, что не ядец. Подбежит такой вот оргмассовый сектор с топором. Товарищ поп, как там в соответствии с церковными постановлениями машину обводить по часовой стрелке или против?» И хоть кол ему на голове, тиши, но хоть тайком, а процарапает. После чего, стало быть, никто уже никогда помереть не должен. А с монетами? «Не беспокойтесь, — говорю, — не надо ничего выкупать. В земле места всем хватит. Но только отвернешься, как начнешь швырять пригоршнями. Что же вы, говоришь, делаете? Да если бы на эти деньги купить лекарства, человека, глядишь, сегодня и хоронить не пришлось бы». На сумасшедший дом. Наконец дошли до места. Когда толпа провожавших окружила нас, заняв все свободное пространство на ближайших аллеях и между памятниками, какой-то протокольного вида человек, определенно имевший навык выступать на митингах и собраниях, встал возле гроба, снял шапку и начал прощальное слово. Он проникновенно вещал о новой жизни, которая дала дорогу таким, как покойный, о новой Москве, для которой покойный, как и все собравшиеся здесь, не жалел сил, и о том, как это не понравилось некоторым из прежних. Заказчик, почти не раскрывая рта, пробормотал распорядитель, снова оказавшийся рядом с нами. «Похорон или...» — тем же манером спросил приятель. «И того, и другого. Как только он закончит, начинайте. Гражданская панихида была на работе». И исчез. Когда проникновенная речь приблизилась к логическому завершению, я приподнял кадило, чтобы положить ладан, и в этот момент, как по команде, раздался трубный звук неимоверной силы. Еще через мгновение с веток деревьев хлопьями посыпался снег, и стало ясно, что играют Шопена. Оркестр замерзал где-то впереди, в березняке между могилами. Чей-то знакомый голос, долетавший из-за спины, воссиливался перекричать буйство луженых труб, и хотя, казалось бы, шансы были никак не равны, настойчивый вопль своего добился, инструменты стали поочередно смолкать. Но поскольку происходило это не по команде, а по наитию, то от ощущения оркестрантами непонятности происходящего умолкание превратилось в продолжительное действо. Сначала исчезла всякая мелюзга вроде флейт, потом затихли кларнеты с фаготами, наконец умолкла самая большая труба. В наступившей тишине, когда слышны стали даже судорожные хрипы запыхавшегося распорядителя, который стоял на столике возле чьей-то могилы, ударил вдруг барабан. И напрасно, потому что распорядитель на пределе возможностей человеческого голоса высказал барабанщику несколько замечаний, касающихся и его самого, и барабана. Тут какой-то офицер, стоявший неподалеку от нас, приподнялся на носках и махнул рукой. «Хватит орать, мол!» И тогда за нашими спинами грянул винтовочный выстрел. Все инстинктивно пригнулись. «Не достреляли, что ли?» — спросил я приятеля. «Может, и не достреляли», — спокойно сказал он, осматриваясь. «Но вообще-то там стоит почетный караул. Только почему одиночный выстрел? Они же должны залпом». «Покойник что, военным был?» — не понял я. «Да он и в армии никогда не служил», — шепнул возникший распорядитель. «Я ж говорю, на всю катушку похорон заказали с оркестром, священником, караулом». «А что за выстрел?» — поинтересовался приятель. «Да солдатик один, новобранец, перепутал. Вояк какой-то рукой замахал, он и шарахнул. Начинайте, отцы. Только по возможности рук не подымайте». «И какой придурок скомандовал оркестрантом?» Кадило я раздувал, не поднимая руки, согнувшись. Когда же все должное совершилось, кладбищенские рабочие, лазая на манер альпинистов, воздвигли из венков рукотворную гору, укрывшую последние приюты доброго десятка наших сограждан. И тут вся березовая округа превратилась в кафе. Столики у близлежащих и отдаленных могил были накрыты со впечатляющей щедростью. «Теперь бы смыться», — сказал приятель, — «а то от ледяной водки голос подсесть может, а мне еще завтра отпевать и отпевать. Прямиком не пройти, там, видишь, главный стол и поставлен». Мы не спеша побрели по аллейке в противоположную сторону, словно прогуливаясь между пьющими, а потом ускорили шаг. Он вывел меня к бетонной стене, вдоль которой мы и направились, чтобы кружным путем миновать пиршество. И тут впереди показался медленно идущий навстречу человек в камуфляжной форме, в черной маске и с автоматом в руках. «Возможно, и вправду не достреляли, как ты говоришь. И чего тебя угораздило? Сидел бы на своем курорте. У тебя там сейчас, поди, северное сияние. В баньке попаришься — бух в сугроб, а над головой северное сияние. В избе печь топится, на столе водочка запотевшая, из синей. Эх, возле нее тарелочка с рыжичками и другая тарелочка с беленькими». «Рыжиков нынче не было», — вздохнул я. «Только волнушки и грузди. Ну, белые, само собой, как обычно». «Значит, одна тарелочка с беленькими, другая с волнушечками, а третья с груздочками. Хорошо». «Отцы», — сказал человек в маске, — «выпить нету, а то околел от холода». «А ты кто будешь?» — спросил приятель. «Вас охраняю». «Нас?» «Ну да, вот эти похороны, а то мало ли чё». «Мы сказали, что никакой выпивки у нас нет, и что, напротив, мы еще и пытаемся ее избегнуть. Он же предложил нам постоять вместо него, пока он за пузырем к могиле сгоняет. Мой участок вдоль забора, от черной осины до памятника с голой теткой. Если кто через забор полезет, предупредительный воздух, а дальше на поражение. Вы не бойтесь, тут кругом наши ребята стоят, если что, сразу придут на подмогу». Мы поняли, что объяснять неправильность его мыслей надо бы очень долго, и за сегодняшний день, пожалуй, вразумить человека мы не успеем. «Ну что молчите, отцы? Неужели у вас понимания нету? Продрог ведь!» Он протянул автомат. «Вот предохранитель, вот спуск. Это одиночные выстрелы, это очередями. Лучше всего, отцы, короткими очередями. И шороху больше, и попасть легче. А то вы все же люди нетренированные». «Повесь на оградку», — сказал приятель. «Да маску-то хоть сними, вдруг кто в тебя самого пальнет с испугу. И побыстрее, если через 5 минут не вернешься, уйдем». «О, я мигом», — обрадовался он, — «а маску снимать мне не положено». «И не переживайте, во-первых, я в бронежилете, а во-вторых, не успеют пальнуть, кулаком зашибу». И, тяжело топая, шнурованными ботинками побежал по аллее. Минуло 5 минут, 10, 15. Прошли до черной осины, от которой разглядели следующего стрелка, потом до памятника с голой теткой, и там бродил караульщик. «Смотри, как здорово», — сказал приятель, — «кругом наши люди». Мы стали размышлять, что делать нам с автоматом, и тут примчался сменщик. Из пятнистых карманов торчало несколько бутылочных горлышек. Он тоже сбегал к черной осине, потом к голой тетке, чтобы, значит, поделиться с товарищами. Мы доложили, что на вверенном нам участке никаких недоразумений не произошло. Сдали автомат и отправились во свояси. «Даже не знаю, как и благодарить вас», — искренне сказал человек, лица которого мы так и не увидели. Благополучно добравшись до ритуального павильона, погрелись у электрического отопителя и собрались было идти на автобусную остановку, как вдруг дверь распахнулась от удара ногой, и вошел человек в маске. «Отцы!» — победно воскликнул он. И мы поняли, что это наш друг, и никто иначе. «Нашел подарок для вас». Покачиваясь, он протянул к нам руки, раскрыл кулаки, и мы увидели лежащие на ладонях гранаты. «Держите, отцы! Пригодится!» «Ну чего молчите? От души ведь!» Уезжали вместе с рабочими на припозднившемся катафалке. Приятель задремал. А когда проснулся, сообщил, что снилась ему картина Верещагина, но не апофеоз войны с черепушками, а та, на которой батюшка стоит с кадилом среди полузанесенных снегом павших воинов. Прощаясь, он еще раз назвал меня тунеядцем и сказал: «Возвращайся в Москву».